7. Мужчину звали Трос, и он не был разговорчивым. Он вывел Саун из пещер через сводчатый скальный зал, в котором когда-то размещались урановые стержни для давно канавших в лету атмосферных преобразователей, к ожидавшему их ДВП Скиммеру. Как только они начали свой путь в глубины пустырей, шум двигателей сделал общение по меньшей мере проблематичным. Ассасин решила сесть позади повстанца и не мешать ему рулить. Скиммер был быстрым. Они, сломя голову, пронеслись по каньонам разруба, а затем каменные стены вокруг них неожиданно сошли на нет, переходя в пустыню цвета охры. Они продвигались все глубже и глубже в дикие территории, а над их головами накатывались с запада грозовые облака. Время от времени Саун видела то, что могло быть останками покинутых поселений. Они датировались первыми десятилетиями колонизации, когда эта пустыня была плодородной пахотной землей. Это было во время зеленой фазы Дагонета, до того, как переделанная людьми атмосфера изменилась снова, сдвигая северные зоны с хорошими климатическими условиями. Вслед за ними переместилось и население, оставив лишь остовы своих бывших домов, которые лежали как разбитые, разбросанные надгробия. В конце концов, тон двигателей Скиммера сдвинулся в сторону более низких оборотов, и они начали замедляться. Трос указал на что-то невдалеке, и Саун разглядела контуры хлопающих на ветру палаток, низких навесов и юрт, которые выстроились вокруг пеньков, оставшихся от еще одного заброшенного городка. Скиммер приблизился к ним и опустился на песок в облаке оседающей пыли. Первым, за что зацепился ее взгляд, было изображение имперской аквилы на одной из длинных тусклых стен. Оно выглядело старым, поврежденным непогодой, но в то же время сияло в угасающем свете дня, как будто было отполировано до яркого блеска десятилетиями работы песчаных вихрей. В импровизированную часовню, спрятанную на базе повстанцев, ходила лишь горстка людей, и Саун была слегка разочарована тем, как мало последователей бога-императора насчитывалось среди членов движения сопротивления. Но теперь она осознала, что эта маленькая группа была лишь частью их истинного количества. Последователи Божественного Откровения находились здесь. Она шагнула из Скиммера и медленно пошла к скоплению импровизированных жилищ и заново обжитых полуразрушенных зданий. Даже на первый взгляд было понятно, что здесь находились сотни людей. Взрослые дети, молодые и старые, женщины и мужчины из всех слоев догонецкого общества. Большинство было одето в самодельные бурнусы или капюшоны, чтобы уберечь свои рты и носы от охристой пыли. Она видела, что некоторые носили оружие, но делали это без дерганной нервозности повстанцев Капры. Один мужчина с лазерным ружьем проследил за ней взглядом, когда она проходила мимо, и Саун увидела, что он был одет в остатки униформы СПО, разлохмаченной и разорванной в тех местах, где были сорваны эмблемы, все кроме гордо носимой им аквиллы. Эти люди, беженцы, как раз собирались вместе в преддверии наступающей ночи, привязывая веревки и закрепляя полотнище. Здесь, за городом, ветры стремительно носились по открытой пустыне, и частицы темной пыли проникали бы повсюду. Пока она шла, первые завихрения ветерка трепали края ее одежды. Трос подстроился к ее шагу и указал на строение странных пропорций со скошенной стеной и лесом скелетообразных антенн, торчащих из того места, где должна была быть крыша. Туда. «Это последователи леди Сайнап?» – спросила она. Мужчина издал веселый смешок. «Не говорите это ей в лицо, она сочтет это непочтительным». Трос отрицательно покачал головой. «Мы следуем не за ней, мы следуем за ним. Миледи просто помогает нам на этом пути». «Ты знал ее до восстания?» «Я знал о ней», — поправил он. «Мой батя как-то встречался с ней, когда она была моложе. Слушал ее обращение к тайному собору в Сумрачном Роге. Хотя я никогда не думал, что мне самому выпадет возможность. Миледи много сделала для нас за все эти годы». «Значит, твоя семья всегда была частью имперского культа?» Трос кивнул. «Но это не то название, которым мы пользуемся здесь. Мы зовем себя Тиогом». Они приблизились к строению, и Саун внезапно поняла, что оно вовсе не было зданием. На самом деле конструкция была маленьким кораблем, добрая часть киля которого была зарыта в потрескавшуюся красноватую землю. За ним она увидела заржавевшие остовы портовых причалов, тянувшихся в воздух. Это место когда-то было широким речным руслом. Вдоль бока древнего судна выстроились палатки, и каждая из них светилась изнутри ламповым светом. «Люди здесь? Они все с Дагонета?» «И прочих миров Оси», — сказал мужчина. «Некоторые из них втайне находились тут в рамках паломничества, застряли здесь, когда кланы все поставили с ног на голову». «Паломничество?» — повторила она. «С какой целью?» Трос просто кивнул еще раз. «Вы увидите, он открыл ей тяжелый стальной люк, и она вошла внутрь».